Раздел 13. Все получилось. Ее план сработал, и в это просто не верилось. Она чувствовала себя по-настоящему победителем, и эту победу она одержала над собой. Вот что было ценно. Получается, что известная формула жизни, следовать которой она не имела возможности до определенного момента, на самом деле меняет человека, делает его сильнее, смелее и развязывает ему руки. В тот момент, когда там, в ресторане, Игорь Абросимов спросил ее, и не из праздного любопытства, не больна ли она, он увидел в ее поведении отчаяние смертельно больного человека. Как будто она перед смертью, зная, что скоро ее не станет, решила попробовать счастье на вкус. Она была счастлива безмерно и старалась не думать о том, что может последовать потом, когда все откроется. Как отреагирует он на ее признание в том, что она совершила? Поймет ли ее? Останется ли с ней или, разочаровавшись в ней, уйдет, даже не оглянувшись? Первое ее утро на работе в качестве его тайной жены было незабываемым. У нее все получалось. Появилась неслыханная работоспособность, а энергию просто некуда было девать. Словно ее организм обогатился еще одной кровеносной системой, и теперь новая живая кровь разливалась в ней, придавая новые силы. Да и внешне она сильно изменилась. Об этом не преминули сказать ей в форме туманных и довольно-таки скупых комплиментов ее коллеги по работе. Все случилось, как в сказке, как будто ей волшебным образом изменили внешность, сделали ее настоящей красавицей. И все же самым приятным в этом новом для нее качестве были мечты о проведенном вместе с Игорем вечере, об их совместном ужине, о том простом человеческом общении, которого ей так не хватало всю жизнь, о мужчине, которого она любила без памяти и который отвечал ей взаимностью. Однако в ее жизни появилось и еще кое-что, о чем она не имела права забывать, и пока еще смутно представляя себе, как она проявит себя в новой роли, буквально через неделю после случившегося, Валентина, накупив игрушек и сладостей, отправилась по известному ей адресу в дом малютки. Встретилась с директором в ее уютном, зеленом от растений кабинете и сказала, что хотела бы удочерить девочку 3 лет. Она точно знала, что Ларочка находится здесь. Вот только выдать себя побоялась. Решила, что встретиться со всеми девочками этого возраста и счастье, если среди них окажется та самая, которая ее интересует. Директор Людмила Сергеевна сказала, что было бы неплохо, конечно, подготовить девочек, но потом, что-то решив про себя, заявила, может, даже и хорошо, что так получилось, и Валентина пришла неожиданно, без предупреждения. Пока она может просто поприсутствовать в игровой комнате, посмотреть на детей. Возможно, директриса, увидев в посетительнице потенциальную мамочку, от которой можно получить и скромные комиссионные за быстрое и успешно провернутое дело, отложила на потом важный разговор о самой сути происходящего. Зачем этой даме нужен ребенок?